На прием к императору мы прибыли с фотографиями наших моделей и с фильмом о полете стрекозы, который успели отснять и проявить пленку. Обсуждение начали еще сидя в полутемном зале, единственном во дворце, где был кинопроектор. Собственно, возбужденно заговорил советник императора. Я-то молчал в тряпочку, зная, что даже производство одной-двух моделей из показанных на фотографиях, мы, с нашими производственными мощностями, попросту не осилим. Это в сказках все легко и просто. Дунул, плюнул, и вот тебе результат. Не, у нас суровая проза жизни. Хоть задуйся и даже плевать научись, почище верблюда, а толку ноль, если к этому не приложишь труд, нервы, время и деньги. А еще нужно найти людей, специалистов, а не абы каких. У нас не сказка, и даже не социализм. Это там считалось, что любая уборщица может государством руководить. Впрочем, с тем уровнем образования, который был у большинства руководителей СССР, это было вполне сопоставимо с той же уборщицей. Ничему они серьезному, кроме интриг внутри партии, не обучались, если в корень смотреть. «Когда вы предполагаете провести испытания?» Развернулся ко мне во взвизгнувшем от резкого движения кресле Мещерский. «Простите, не понял. Испытания чего?» Одарил я его настолько честным взглядом, что мне наверняка бы поверили все Немировичи, даже вместе с Данченко. Если что, то это какие-то драматурги вроде или еще кто-то, со спектаклями всякими связанные, о которых на медне княгиня Ватбольская полвечера вещала. Я, понятное дело, глубокомысленно кивал и потихоньку надирался мерзкой сладкой модерой, так как коньяк у меня еще в начале ужина отобрали. Короче, эти типусы, Немирович и Данченко, никому не верили, за что и прославились. Надо же, у меня с ними дофига общего, и я бы с ними обоими еще поспорил, кто из нас больше не верит тому же строительному подрядчику, сующему тебе смету на подпись. В таких случаях в глаза смотреть нужно, и вид грозный делать, а потом все равно стоит смету на проверку отдать. Строитель нынче хитрый пошел, лицедействует так умело, словно только этим и живет. Как чего, у вас тут целая эпоха. Подскочил с места Мещерский. Где? Оглянулся я, рассчитывая увидеть такое событие прямо в зале, ну, или хотя бы его ноги, высовывающиеся из-под экрана, повешенного на стену. Я так понимаю, что князь нам что-то хочет сказать, насмешливо отнесся император к разыгранной мной сценке. Как бы да, я просто хочу поинтересоваться, кто нам все эти идеи воплотит в стали и алюминии. Изобразил я приличествующий поклон в сторону коронованной особы. Кстати, мог бы и не прогибаться слишком. Статус главы совета архимагов мне такое позволяет, но как бы сейчас я немного в другой ипостаси. Да, это тонкость, но не грех и остальным присутствующим дать понять, что я ее соблюдаю. Ага, до поры до времени. А ваши верфи? Не смог до конца успокоиться возбужденный советник. Дорого и долго. Кроме того, у них по горло своей работы отчитался я перед коллективом кинозрителей, сказав чистую правду. Кино про стрекозу посмотрели, вот и считайте это полученной информацией, а не рекламой. Чего я категорически не люблю, так это когда мою шерсть путают с государственной, причем, не в мою пользу. Показали мне кинокомедию не так давно, восстановленную из архивов. Толком не понял, что там смешного. Про нас, курсантов академии, анекдоты рассказывают. Вроде того, что в цирке мы не смеемся, так там и нет ничего смешного. Академия учит мыслить аналитически, а с этой точки зрения там и смотреть нечего, ну, разве что на голую танцовщицу на шаре. Шар у нее красивый. Короче, при просмотре кинокомедии я не смеялся, но некоторые фразы в память врезались, в том числе и это, про шерсть. В итоге, в этот день мы так ни к чему и не пришли. Идей полно, а осуществить их некому. Нет в империи серьезной промышленности, да и рабочие в дефиците. 80% населения к земле привязано, в минусе также армия и торговцы со служащими. А население как бы не в шестеро меньше численностью, чем до войны было, а то и еще хуже. В свой столичный особняк я вернулся затемно. Поужинал соленкой, думая о своем, но вовремя кивая во время ее пересказа столичных новостей. Как-то ловко я это научился делать. Жены уже и не замечают порой, что я их не слушаю. Правда, иногда неудобно выходит, когда я что-то важное пропускаю, или сам потом пытаюсь рассказать то, о чем мне уже говорили. Заснул я не сразу, долго ворочался, переживая сегодняшний разговор заново, а потом резко забылся тяжелым сном. Тем неожиданнее оказался подъем. Проснулся от того, что меня изо всех сил трясла Аленка, а в дверь нашей спальни громко стучали. На ходу попытался было запрыгнуть в штаны, и скача к двери на одной ноге, еще как-то умудрился скостовать щит. «Ваш сисьва», — выпалил слуга, спросонья не сумевший даже разборчиво разговаривать, «там от императора прибыли, много, даже пилоты прилетели, ужасть как жужжат, велели мухой вас будить и срочно к императору, чтобы доставить». Из бессвязных речей стало понятно, что я зачем-то потребовался императору посреди ночи. Вытолкав слугу за дверь, я бегом кинулся в ванную, и уже закрывая дверь, услышал, как зазвонил телефон, заполошно заходясь не совсем обычными трелями. Хотел было бежать обратно, но услышал, как Аленка взяла трубку и с кем-то уже начала говорить. Что там случилось? На бегу поинтересовался я, выскочив из ванной минуты через три. Алена уже не лежала, а устроилась полусидя, и трубка покоилась на рычагах телефонного аппарата. «Костюм другой возьми», — ответила жена неестественно спокойным голосом, «вон тот, крайний слева, так это же свадебный». Искренне возмутился я, вытаскивая указанные плечики, и для верности, еще раз засовывая нос в шкаф. «Ты и едешь жениться», — впечатала мне в спину жена утверждение, сказанное все тем же спокойным тоном. Это спокойствие и заставило меня выронить из рук костюм, неуклюже свалившийся на пол. Глава 62. Неожиданная женитьба. «Нет, ты слышала, что она собирается у Олега попросить вместо свадебного подарка?» Услышал я возмущенный выкрик Аленки, когда утром, крадучись, тихонечко выполз из спальни, чтобы не потревожить новобрачную. Подвел сквозняк. В доме было чересчур тепло, и я, проснувшись, приоткрыл форточку. В результате, когда я, навострив уши, готовился подслушать разговор жен, дверь у меня за спиной предательски хлопнула. «Похоже, наш многостаночник очнулся», — услышал я ехидное замечание Дарьи. «Да убоятся жены мужа своего», — возвестил я с верхней ступени лестницы, запахнув халат, словно римский патриций тогу. «Ага», — разбежался. Обе только фыркнули, и еще веселее забринчали ложечками. «Они завтракать изволят, видите ли, заодно косточки перемывают. И ладно бы каким-нибудь посторонним, так нет же, без меня никак не обошлись. Спускайся давай, наш грозный повелитель, а то пока ты спал, да с молодой женой миловался, рыба почти заветрила», — ехидно выдала Дашка сладеньким голосом. Нежнейшие ломтики тонко порезанного балыка и впрямь продукт деликатный. Пришлось оставить все разговоры на потом и заняться смакованием рыбы, присланной Липатовым вроде как на свадьбу. Ага, на очередную и ни разу не запланированную. Слышали, наверное, поговорку: «Без меня меня женили». Во, как раз мой случай. Если что, то никакой моей вины или глупой инициативы не было. Все происходило исключительно исходя из государственных интересов. Ну, и немного моих личных, куда же без этого. А то, что новая жена оказалась охоча до смелых экспериментов в постели, так это просто повезло. Тут, как мне кажется, все дело в разнице воспитания. Все-таки Смольный накладывает на девушек свой отпечаток, как ты ни крути. Рассказывала мне как-то раз Дашка, что их учили даже тому, как добропорядочная жена должна вести себя в постели с мужем. Кстати, полнейшую чушь их дамы, наставницы говорили. Тем не менее, разница заметна. А может, организм у девушек разный, характер, опять же, другого типа. Короче, причин много, и не с моими знанием женщин о причинах рассуждать. В эксперты я никак не гожусь. Скорее, я продвинутый пользователь. Думаю, против этого трудно возразить. Как-никак, а три жены — это вам не баран чихнул. Тут работать надо, не покладая, Впрочем, и головой думать приходится. Женушки-то у меня, ох, непростые. Все три. Ладно, сейчас с балыком закончу и расскажу обо всем по порядку, а то пока мысли не о том. Во всем виноват император, как мне кажется. Но вслух о таком говорить — это моветон. Не могу сказать, чтобы я в третий раз женился совсем уж по принуждению или из-под палки. Нет, все-таки восточный танец — это, сами понимаете, искусство. Там все так глаз радует, что высокие чувства просыпаются сами по себе. Так и хочется ухватить танцовщицу и в какую-нибудь пещеру уволочь. А уж там можно, к примеру, стихи читать, или о звездах, опять же, рассуждать. В общем, занятие найдется, было бы желание. И вот тут-то восточное искусство прямо в точку лупит. Нормально все с желанием обстоит, если ты истинный ценитель восточного танца. Так и прет желание на такое диво глядючи. Та памятная ночь не задалась. Пока я собирался, к нам уже примчался князь Абдарин. В отличие от меня, Он был свеж, как огурец, и даже намека на заспанное лицо я у него не увидел. Пока по ночным улицам мы гнали к летному полю, князь в темпе вводил меня в курс дела. Автомобиль второго взорвали утром, когда он по мосту переезжал обводный канал, подающий воду на завод. Дорога к его особняку была одна, и злоумышленники этим воспользовались. Говорят, не меньше, чем тонну взрывчатки под мост заложили. Мостик-то, в отличие от имения заводчика, никем не охранялся, вот этим-то и воспользовались. Бахнуло так, что в ближайших цехах стекла местами вылетели. Почему именно я, и для чего такая срочность? Сумел я вставить свои вопросы в повествование Абдарина, выкладываемое мне скороговоркой. Родственнички подозрительно быстро нарисовались. И не просто так, а еще и с женихом приехали сразу. С одним из дальних отпрысков князей Пушкиных, офицериком молодым, в карты проигравшимся. Абдарин тут же скорчил пренебрежительную гримасу, давая понять, как он относится к служакам, чрезмерно азартно играющим в карты. Раз родственники, то могли и опекунство оформить, проявил я знание вопроса. Опекунство – дело не быстрое, и к тому же связано с массой ограничений. Да и действия опекунов можно через суд обжаловать. Зато муж может с имуществом делать все, что захочет, и никак ему этого не запретить. Нет такого закона. Опять же у нас так повелось, что где Пушкины, там и Багратионы. Представляешь, что может завертеться, если у кланов на кону десятки, а то и сотни миллионов рублей замаячит. Нам прошедший заговор детским лепетом покажется, особенно с учетом того, что государство в имущественные споры кланов никаким образом влезть не может. Годами судиться станут, да гадости друг другу устраивать. То та судейским радость, а нам морока. Нам с преступлениями разбираться, а судейским только успевай карманы подставлять. И что, никак не доказать, что они, эти Пушкины, к убийству второго причастны, а они могут быть и ни при чем. Да что там могут быть? Скорее всего, так оно и есть. Никак нам их к убийцам не притянуть будет. Опыт подсказывает мне, что тут серьезный организатор имеется, который всем из-за кулис руководит. И роли у исполнителей не пересекаются. Больно уж много всего накручено. Да еще ты карты перемешал. Так что пока крайне неясно, что могло кроме захвата второвских заводов за преступлением стоять. А я-то опять здесь каким боком? Искренне возмутился я, мотая головой от полноты чувств, а заодно и от резких поворотов, по которым полетел наш кортеж, срезая путь к летному полю. Хаем, а не подскажете ли, князь, на какую оснастку второв не так давно заказ вам сделал? Переменил тон Абдарин. На установки техномагические, для наддува воздуха в печи, и еще немного устройств, типа прессов. Вот, и все у вас, как всегда, на этой вашей техномагии. Правильно, назидательно поднял вверх князь указательный палец. Так на том и стоим. Мне, знаете ли, от моих предков не так много досталось, поэтому и выкручиваюсь из ситуации с тем, что имею. В первую очередь, это, конечно же, наши семейные накопители. Их по всей стране так и называют «бережковские». И это не только имя собственное, это еще и признание. Хорош бы я был, если бы свои козыри в землю закопал. Так-то не готов я сходу поверить в то, чтобы из-за противостояния магии иным способом люди на смертоубийство шли. Тут, пожалуй, целый букет интересов сложился, и магия, которой второв проникся, там тоже свое место нашла. Знаю я, как вы их используете, эти накопители ваши, и в пир, и в мир, и врагам на голову, хмыкнул Абдарин, в очередной раз тестируя мою самооборону. Понятное дело, отчего я сделал морду кирпичом, и на какие-то секунды притворился глухонемым. Свои догадки князь может при себе оставить. Под меня, как я понимаю, ему сейчас копать нет никакого резона. Образно говоря, мы с ним в одной лодке, но только по разным ее концам и лицом друг к другу. Так, приглядываем один за другим на всякий случай. Хотя, порой и пользу взаимную приносим. Я, по крайней мере, пока не чувствую, чтобы был князю чрезмерно был обязан, а у него, скорее всего, такой меры и не существует. Привыкают, как правило, чиновники его ранга, чтоб им весь мир должен был, а они, вроде как никому. Хотя Абдарина я понемногу отучаю от этой пагубной привыки. Господь и тот делиться велел. Так что князю не все просто так с меня дается. Да к тому же он мне крепко задолжал. Камышинский веселый дом я ему, ох, как долго помнить буду. Приличный мне рубец на сердце этот случай оставил, когда князь позволил себе простить выродков. И тут хрен он у меня высшими интересами отговорится. Впрочем, с ними, С любителями детских тел, я теперь сам разбираюсь, поскольку следственная служба сбой дала, взял, так сказать, на себя несвойственные мне государственные функции, раз некоторые госслужащие их выполняют спустя рукава. Мое новое поколение алькальдов, Степановы воспитанники, на тех клиентах веселого дома теперь экзамены сдают. Уже с десяток вполне себе здоровых дядек внезапно концы отдали. Ну, или в мир иной отъехали. Все по разным причинам. Оценки Степан своим воспитанникам за изобретательность ставит. Пока самый низкий балл и мое порицание получила попытка ограбления. Ничего умного тогда его выкормыши не придумали, тупо трубой по затылку своего визави треснули, чтобы якобы дорогую шапку снять. Этакая имитация попытки ограбления. Да, клиент теперь дураком стал, и под себя до конца жизни ходить будет, но, согласитесь, как-то некрасиво. Чистая уголовщина, тонкости не хватает, зато другой клиент, отчего-то вдруг напрочь разорившийся, сам в петлю залез. Во, пока этот случай идет в призерах, согласен, этот случай в смету не вписался, но красота исполнения все оправдывает. Как говорится, красота денег стоит. Как по мне, так клиента шикарно исполнили. Всю его экономику просчитали, и нужный момент ударили, куда надо. Хороший бизнес в момент развалили, подведя его под неустойкий просрочку кредитов. Помнится, Абдарин что-то было вякнуть мне хотел вроде, насчет повышенной смертности в рядах любителей малолеток. Я так на него посмотрел, что он свое предложение до конца договорить не смог. Во как я научился. Причем, этот взгляд я никогда не тренировал, и перед зеркалом никакие такие рожи не строил. Само оно вышло. Малышек своих вспомнил, и в момент бешеным сделался. Было у князя пару мгновений, когда его жизнь на волоске висела, пока я в руки себя не взял. И он это понял. Почувствовал как-то. С тех пор у нас с ним что-то вроде мирного нейтралитета, с отзвуками уважения. Может, можно это красивее как-то выразить, но я для себя это так расцениваю. Вот уж чего я вовсе не ожидал, так это того, что князь Абдарин полетит вместе с нами. Думал, он, как всегда, раздаст ценные указания и забьется куда-нибудь, допустим, в свой ведомственный кабинет. Паук, старательно плетущий паутину, всегда так делает, и какое-то сходство у него с Абдариным, на мой взгляд, есть. Как бы то ни было, а стартовали мы штатно, и уже за городом к нам присоединилась дюжина пилотов в новеньких МБК. Охранное агентство подключилось. Недаром я их пилотами исправно снабжаю. Теперь порой до двух десятков уже моих пилотов в столице дежурит. Наращиваю я потихонечку личную армию. А как иначе? Землями прирос, значит, и защищать их должен. Так что летунов у меня прибыло. К тому же новенькие доспехи на верфях уже нормально делать научились. Никакой штурмовщины, вроде как обычная рутина. Даром, что меньше года назад из-за них все мастера чуть ли не на ушах стояли. Сначала я удивлялся, как же так вышло, что мне имперские службы в вопросе владения целым подразделением пилотов не пытаются палки в колеса вставлять. Вроде как не совсем такое положено. Была мыслишка, что император тут руку приложил и особым доверием ко мне проникся. Но Аленка как-то раз эти пафосные мысли быстро развеяла. Оказывается, вовсе ни при чем здесь моя неординарность. Обычный трезвый расчет и здоровый цинизм в этом вопросе превалируют. Ни у кого даже тени сомнения не возникает, верны ли будут вышедшие в отставку пилоты своему императору. Конечно, будут верны. Там закалка такая, что аво-го, гвардейская. А в плюсах наличие очень удобного, с правовой точки зрения формирования, да к тому же существующего не за счет казны. Не всем, князь, от предков перепала золотая ложка во рту, примирительно отозвался я, после продолжительной паузы. Повторяюсь, а что делать? Нужно мне до Абдарина как-то донести, что я порой вынужден то немногое, что мне от родственников досталось, в полной мере пользовать. Зря вы так, мне тоже через многое пройти пришлось, прежде я стал тем, кто есть, хмыкнул Абдарин, рассматривая на свет вытащенную из бара бутылку Шустовского. Затем он также пристально мой наряд осмотрел, и прищурился, гад такой, на приметный кинжал. Да, взял я с собой убийцу архимагов, это имя кинжала, точнее, комплекта из кинжала и подавителя магии. За Пушкиными и Багратионами 4 архимага числится, если я не ошибаюсь, в разных родах, но при их кланах. Мне расслабляться сейчас никак не с руки, не то что Абдарину. Хорошо ему, и выпить может, и поразмышлять в тишине салона моего реактивного дирижабля, а мне уже в ночь пора, в распахнутый люк гондолы, прямо в темное ночное небо, ногами вниз, прыгаю. Ночной мерзлый воздух обжигает до самого нутра, когда ты в падении пытаешься вздохнуть. Эх-ха, мать, успел я выразить свои ощущения, пока скорость падения была еще не так велика. Не, понятно, что я архимаг, и с левитацией дружу, но страшно, все-таки до жути. Первый раз с дирижабля вниз сигаю, да еще ночью. Эликсир ночного зрения мне выпить не дали, он штука двойственная. Чисто по ночи он хорош, а доведись на свет вылезти, и придется филина изображать, которого день застал не там, где надо. Интересно, у человека восприятие работает. Казалось бы, лечу я вниз, ору себе потихонечку, как мне кажется, в основном от полноты ощущений, как вы понимаете, а краем глаза успеваю заметить тени пилотов, скользнувшие в мою сторону. Приземлился я вполне удачно. Успел в отсветах фонарей увидеть памятный стальной цветок, который сам когда-то своял перед домом сталепромышленника. На него и ориентировался, замедляя падение и переводя его в управляемое планирование. А там и вовсе замер в метре над землей, осматриваясь и оценивая обстановку. Обстановка так себе, нечто вроде велотекущей осады. Изредка кто-то постреливает. Вон, даже по щиту мне пару раз прилетело. Правда, кто-то из пилотов тут же огрызнулся короткой очередью, и рокот серьезного калибра автоматической пушки тут же заставил всех остальных прекратить стрельбу. Еще бы, прозвучало это так, как будто волкодав рявкнул на стаю уличных шавок, и те враз хвосты поджали. В наступившей тишине свист двигателей МБК вдруг стал слышен особенно отчетливо, давая понять обеим враждующим сторонам, что на поле появился новый игрок. «Кого там черт принес?» Раздался от ворот особняка голос, усиленный магией. «Опа, одаренные тоже в деле, и как я понимаю, маг находится среди тех, кто пытается проникнуть в дом сталепромышленника. Ты бы представился, любезный, прежде чем вопросы задавать», максимально оскорбительно отозвался я, в свою очередь усиливая голос. «Специально так сказал, в надежде спровоцировать неизвестного мага на атаку. Обратился к нему, как к половому в трактире, если что». Темнота мешала мне разглядеть, что происходит у ворот, и я запустил свою визитку в небо, решив осветить окрестности. И чуть было не проворонил фаерболу, понесшийся на меня от сторожевой будки. Можно сказать, заклинание мы, с неизвестным мне магом, использовали практически одновременно. Его фаербол размазался по моим щитам, а в ответ я, уже с полным на то основанием, запустил облегченную версию бумс, миллиметровым. Это заклинание надо бы доработать. Шип сдануло так, что в особняке тренькнули и выпали стекла. Не везде, к счастью, но около крыльца рамы точно зияют темным оскалом. Пилоты, словно коршуны, свалились на глушенную дичь. Стрельбы не было. Рукопашка пилота, одетого в доспехи, требует особого искусства. Основное умение заключается в том, чтобы случайно противника не зашибить и пленных не поломать, когда они попадутся в стальные перчатки, снабженные усилителями. «Входная группа под контролем», — услышал я доклад командира пилотов. «Кстати, а отчего их дюжина? По уставу, пилоты у нас на пятерке разбиты, и только в случае спецоперации им может быть придан дополнительный командир». Мысль промелькнула. Вроде бы подумал, но тут же забыл. Не хватило времени на осмысление. «Господа, князь Бережков прибыл просить руки второй Светланы Николаевны». За отсутствием дворецкого самостоятельно озвучил я цель визита, когда немного стих шум в ушах, вызванный моими же действиями. Вроде бы ослабленным бумсом долбанул, а все равно, знатно ухнуло. «Матрена, да отпусти же ты меня!» Донесся из особняка отчаянный девичий крик. «Это Олег за мной прилетел!» «Какой еще Олег?» Отозвался на голосок второй сочный бабий голосище. «Солидный такой, я бы сказал, могучий. Этакий волжский бас, в его женском варианте. Князь он, самый настоящий, хорошо хоть не принц», — насмешливо растянула могучая женщина последнее слово. «Не, е голос у нее, голосище». Сквозь выбитые окна голоса внутри особняка были слышны на удивление хорошо. «Принцом не уродился», — поддразнил я спорящих, скопировав произношение незнакомой мне женщины. «Ой, батюшки, да он же нас слышит», — всполошилась бабища. «Ей, Матвей, выгляни-ка во двор, посмотри, куда супостаты подевались. Так нет их уже, как есть всех заарестовали», — доложил бородатый мужик, высовываясь их окна по пояс. «Вона, глянь, как их железные человеки вяжут и мордой в грязь укладывают». И точно, выглянула в окно с выбитыми стеклами внушительных размеров тетка в запахнутой шали профессор Владимир Ефимович, снимайте ваши обереги. Отбились мы от одного жениха, теперь вроде другой пожаловал. И опять без сватов, крикнула здоровенная бабища куда-то внутрь дома. Может, я в сваты сгожусь? Подлетел к окну один из пары гвардейцев, не принимающий участия в штабелировании контуженных нападающих. Так-то я приметил, что эта пара особняком держится, словно бы они и не вместе с остальными пилотами. «А ты кто будешь?» — развернулась бабища к пилоту и уперла руки в боки. «Да так, царь я местный, император, если что», — откинул пилот забрало шлема. «А ну-ка, в сторону посмотри», — потребовала женщина, недоверчиво вглядываясь в лицо пилота, висящего в воздухе метрах в 10 от окна. «Ой, батюшки, и точно, император, как на червонце нарисовали, один в один. Светланка, тут тебя сам император сватать прилетел. Хлеб, соль на крыльцо тащи, с самим царем целоваться будешь». Свадьбу мы отпраздновали поутру, в заводской часовенке. Как ни странно, но у Светы нашлось подходящее платье. Она призналась, что заказала его из любопытства. Очень ей хотелось на себя посмотреть в невестах. Благо, батюшка в деньгах не особо дочку ограничивал. Потешило любопытство. А тут, глядишь, и пригодилось платьишко. Вполне себе для свадьбы пошло. Сама процедура свадьбы мне не слишком запомнилась. Гораздо лучше в память врезалась ночная беседа с императором. Спать мы не ложились, оттого и коротали время в малой гостиной, где уцелели стекла и уютно потрескивал камин. Началось все с небольшого доклада профессора Грунгажемайла. Кстати, это он организовал оборону дома и даже сумел противостоять магу, который оказался среди захватчиков. Дар у профессора слабенький вроде, но контроль над магией доведен до абсолюта. По крайней мере, что-то такое я понял из его объяснений. Хозяйство второго состоит из 6 сталеплавильных заводов, но кроме них имеются больше дюжины сопутствующих производств и 20 добывающих предприятий. При них всех банки и транспортные конторы. Покойный старался охватить полный цикл, чтобы не быть зависимым от сторонних поставщиков. Окатыши, набивные массы, электрокорунты и оснастка – это далеко не полный перечень того, чем второвское хозяйство само себя обеспечивало. «Простите, набивные массы – это что?» Не смог я сдержать любопытство, услышав новый для меня термин. «Видели, как сталь в ковш выливается? Если ковш будет чисто стальной, то он попросту расплавится. Поэтому изнутри ковши покрывают толстым слоем футировки из этих самых набивных масс. Огнеупорное производство для сталелитейной промышленности не менее важно, чем та же руда или уголь. Представьте себе, что произойдет, если футировка у ковша прогорит или окажется некачественной. 150 тонн расплавленной стали в цех хлынут. Наблюдал я пару раз подобные аварии. Жуткая картина, сродни вулканической лаве, если не хуже. Редко, когда без человеческих жертв обходится, да еще и цеха потом на долгом простое находится. Надеюсь, при заводах существует команда управленцев, чтобы со всем этим бедламом справиться. Несколько нервно поинтересовался, глядя на профессора. Конечно, есть, и команда есть, и Светлана Николаевна дело знает. Не смотрите, что она девица. Не хочу ее перехваливать, но хватка у нее присутствует, и навыки организатора ей покойный Второв привил такие, что впору опытным мужикам завидовать. Тем более непонятно тогда, отчего ее вдруг журналистика заинтересовала. Вслух высказал я свои сомнения. С отцом она не сошлась по некоторым перспективам, оттого и взбрыкнула, пустившись в собственное плавание, высказал профессор свое видение поведения Светланы. Интересно, а кто же из них был бы прав, с вашей точки зрения, дочь или отец? С хитринкой поинтересовался Рюмин. Оба, как ни странно, что один шаг, что другой, были одинаково необходимы. Но вот на дело они по-разному глядели. Второв больше производственником был, рабочая косточка, так сказать, а Света, та больше за сбалансированность ратовала. Говорю же, что в роли руководителя и организатора она очень неплоха, и что, никакого компромисса не нашлось. Неужели не смогли отец с дочерью найти решение, которое бы обоих устроило? Позволил я себе усомниться в словах ученого. Эх, знали бы вы, сколько нам постоянно делать и переделывать приходится, почесал профессор затылок. Порой не знаешь, за что и хвататься в первую очередь. Опа, вот это новость. Я так как думал, вот женюсь я на заводах, ой, то есть на второй, и многие мои проблемы исчезнут, как утренний туман, а тут на тебе. Я со своими делами не успеваю разгребаться, а тут оказывается, я еще на большей куче забот жениться собираюсь. Эта мысль настолько отчетливо ударила в голову, что я с искренним негодованием глянул на императора, а тот, зараза такая, словно этого не заметив, активно чаем занялся, довольно фыркая в свои модно стриженные гвардейские усы. «Похоже, я собираюсь жениться на прорве проблем», — высказал я свое мнение коронованной особе сразу же после ухода профессора. «Так то нам надо расставить точки над «и», а нет иного решения», — весело отозвался государь. «Ты пойми, не имеем мы права на то, чтобы кому-то позволить развалить главный стержень промышленности. Мне даже на миг представить страшно, что произойдет, лишись страна второвских заводов. Лет на 5, а то и на 10 назад в развитии откатимся. У нас сейчас небывалый рост в промышленности наблюдается. Догадываешься, что произойдет, если страна половины стали вдруг лишится? Еще как догадываюсь. Но все-таки, почему именно я? По целому ряду причин. К примеру, у тебя заводы будет проблематично отнять. Поверь, найди мы другую кандидатуру, и нашлись бы желающие на зуб нового хозяина опробовать, пока он на месте не обосновался как следует. А тебя побаиваться начали, да что там, всерьез многие опасаются, да мочеиспускания. Опять же, не так много одаренных существует, кто у нас с промышленностью связан. Ну, и немаловажная деталь имеется: девица второго к тебе весьма неравнодушна, да и ты, как мне говорили, на нее с интересом поглядывал. Признаюсь, хотел я было в голос возмутиться, но чуть сам себя по лбу не хлопнул, кое-что вспомнив, а именно, свои размышления по поводу Бельска и Озерова. Тоже ведь прикидывал, что мне от их брака польза могла быть. Понятно, что в данном случае масштаб иной, но смысл-то тот же самый. Ничем наш государь не хуже меня самого, я и сам порой рассуждаю так же. А вот на тебе, как меня это обратной стороной коснулось, так что-то я задергался и чуть ли не в претензии кинулся. Отчего мы все так болезненно воспринимаем попытки за нас самих что-то решать, не могу не признать, что в данном случае государь все хорошо взвесил, и надумай я сам на второй жениться, то я бы еще и поспорил с ним, вздумай он помешать этой свадьбе. Хех, выходит, одна Дарья мне без приданого в виде заводов досталась, только и нашелся я, что сказать в ответ. Меркуловские-то заводы я перед свадьбой с Аленкой себе выторговал. Дарья, говоришь? Отчего-то вдруг развеселился император. Ну, не знаю, не знаю, может и без заводов, не знаю, как кому, а мне слишком веселым государь не очень нравится. Подозрительно он себя ведет, вон, опять, посмотрел на меня, озадаченного, и снова ржать начал. Ой, не к добру это, и что такого Светлана у меня попросить собирается? Задал я вопрос, прикончив последний пластик балыка и вытерев салфеткой рот. Ты что, подслушивал? С обидой спросила Аленка. Скорее, случайно услышал, дипломатично отозвался я, примериваясь к тарталетке с икрой. Нет, я не обжора, и, пожалуй, даже не гурман, но больно уж аппетитно это изделие выглядит. Тарталетки у меня готовят большенькие. В них как раз по чайной ложечке красная и черная икры входит, а сверху это еще фигурной виньеткой из сливочного сыра украшают. Вкусно получается, ум отъешь. Пресс какой-то, я ее не поняла. Она еще что-то про штамповку взрывом пыталась нам объяснить, с каким-то вызовом выдала Аленка. Если она рассчитывала меня этим огорошить, то просчиталась, а может и нет. Я как протянул руку за тарталеткой, так и завис. Ух ты, только и смог я сказать, когда увидел, как мне эту самую тарталетку в руку вкладывают, как же я сам-то не додумался. Сейчас я ее разбужу, пусть подробно рассказывает. Оба сумасшедшие, констатировала Дашка. Ты ей хоть кофе отнеси, раз наверх пойдешь, тебе все равно, а ей радость. Про кофе это она здорово придумала, я бы и сам не отказался, чтобы меня так будили. Слышал я про такой способ. Не, я не про кофе, штамповка взрывом. Даже задуматься над ним пытался, но что-то меня тогда отвлекло, и вдруг, вот оно, озарение. Думаю, тут и без моих объяснений всем все понятно. Чаши, мои чаши. Те самые, где я алмазы для накопителей выращиваю, да их чуть переделать, и такое из них выйдет, что закачаешься. А если их еще у сельцев доработает, те же ложки, вилки сотнями, а то и тысячами штамповать можно будет, да еще так филигранно, что не всякий мастер повторит. А еще гильзы. Светлана, подъем, заорал я, скачками несясь по лестнице. Мог бы и еще быстрее подняться, но кофе горячий, и на себя мне его расплескать никак не улыбается. Беда, как известно, не приходит одна. Всю глубину пошлых намеков императора я понял не сразу. Говорю же, не зря он тогда веселился, и неспроста я так напрягся, чуя подвох. И он, этот подвох, наконец-то сам в гости пожаловал. В лице новоявленного родственничка, князя Белозерского. Надо же, сколько мои парни радости могут людям принести одним своим видом. У князюшки выражение лица умильно, благостное, как у Санта-Клауса на открытках. Ага, и подарков целый мешок. Ну, мешок не мешок, Дашке вон сундуками и чемоданами подарки заносили, а мне всего лишь папочку тощую в руки князь сунул, без комментариев, причем, открыл я ее из любопытства, а там, на первом же листе, сплошные иероглифы, и на втором, листов 20 переворошил, пока до русской речи добрался. Оказывается, только первая половина документов в иероглифах, а вторая нормально написана, по-нашему, и если верить написанному, то стал я, а нет, вот тут указано, что не я, а мои грудные двойняшки, рабовладельцами. Вот это подстава. Мало того, что у нас на Руси отношение к рабовладельцам крайне отрицательное, так там, на этом японском заводе, еще и составчик подобрался. 200 баб, в возрасте от 16 до 35, и 50 мужиков, от 21 до 45 лет. И это в первой волне. Во второй они еще семьи подтянут. Как только жилье для их приема у меня будет готово, от того, чтобы пару раз Белозерскому в рыло заехать, меня удержал только мой, известный всему миру мирный характер, и наша разница в возрасте. Нет, ну взрослый же человек, он что, не понимает, что мне теперь, до самого совершеннолетия моих парней, этими епошками будут в лицо тыкать при любом удобном случае. Самое смешное, что документы так оформлены, что никак я от них не избавлюсь, пока мои парни не вырастут. Фактически, они хозяева японского радиозавода, вместе со всем движимым и недвижимым имуществом, перечисленным в договоре купли-продажи. Угу, а под движимым имуществом там подразумевается целая свора желтолицего населения. Причем, количество тех, кто прибудет во второй волне, тактично не указано. Вроде того, что о них и беспокоиться не стоит. Люди второго, а то и третьего сорта. Что дашь, то и ладно, хоть их же бумажные домики им построй, и согласно условиям договора, ты свои обязательства выполнил. П.Ф. Я вылетел из дома, и запрыгнув в свое воздушно-подушковое средство передвижения съездил к себе на дорогу. Так теперь памятник называется, при въезде в поселок. Чуток дизайн там подправил, чтобы бешенство и эмоции выплеснуть, а то ямки там какие-то детские были. Теперь нормально все. Пара воронок вовсе удачно вышла. Пятиэтажный дом в них можно засунуть так, что одна крыша над землей будет виднеться. А вот нифиг меня расстраивать. Я добрый, где-то в глубине души, но порой нервный. И Шабалин меня бесит. Приперся, гад, глубину воронок мерить. Еще и своих воспитанников с собой притащил. Нельзя же так, у человека горе, а у него одна магия на уме. Константин Семенович, как ваши успехи? Архимагскими заклинаниями не порадуете? Решил я в свою очередь чуть подпортить ему настроение. Не в полной мере, князь, но кое-что уже могу, прищурился Константин Семенович в еле заметной насмешливой улыбке, оглянувшись на своих подопечных, и показал. Да еще как, я головой не успевал крутить, наблюдая за пулеметной очередью заклинаний. Вот так, опять меня мордой в грязь сунули. Да, мощность заклинаний у Шабалина пока еще хромает. Слабенькие они, но скорость каста, это что-то с чем-то. Тут поневоле вздрогнешь, представив, как тебя такой очередью осыплют. В переводе на стрелковое оружие, Шабалин офигеть как садит по цели из Максима, причем о четырех стволах. Близко к такому сопернику подходить не стоит. Ураган огня. Спасибо, наставник. Прижав руку к груди, коротко изобразил я поклон. Да, впечатлен, это мастерство. Мне до такой скорости еще ползти и ползти. Опять же, а что сейчас было? Я по-японски поклонился? Нет, только не это.